когда погаснет свет и полыхнет экран. Когда погаснет свет и полыхнет экран, ты чувств потоку из души перекрываешь кран. И оживает полотно, и образы спешат из сердца твоего уйти, чтоб не прийти назад. Искрится озорной веселый водевиль, извекнул челюсти замок собаки Баскервиль. Иль дворник кошелек нашел, а в нем лишь только грусть. Актеры в роли влюблены, текст знают наизусть. И водокачка, тем и слов водопровод, трамбуются слоями в мозг и попадают в рот. Затем, как горный водопад, сметая все с пути, чужие головы летят, желая мир спасти. Идеи лягут под перо призывами речей. Под стяги люди побегут с диванов и печей. Ораторы кричат «Ура!» и давятся слюной. Не хочется у стен Кремля им обрести покой. Все изменилось. Зал не тот. К сиденью зад прилип. Но каждый свой попкорн жует и думает, что вип. Сеанс окончен. Вспыхнул свет. Никто не задремал. И я там был. Жевал попкорн и тихо кайфовал. 2020 год.